Прапануем вашай увазе спектакль «Засада ў горадзе Мінску» паводле апавядання Артура Конан Дойла. Аўтар інсцэніроўкі Владзімір Мехаў. Ролі выконваюць народны артысты Рэспублікі Беларусь Валера Філатаў, Александр Ткачонак, Віктор Лебедзеў, заслужаны артыст Геннадзь Давыцька, артысты Галіна Кухальская, Яўген Нікіцін, Александр Уладамірскі, Валерыя Нісенка. Рэжысёр Валерыя Нісенка, кансультант Зарына Міцкевіч. Запіс 1985 года. Артур Конан Дойль. Засада ў горадзе Мінску. Мабыць, некаторыя слухачы, пачуўшы гэтае імя і гэтую назву, насцеражыліся. Конан Дойль? Той самы, чыім славутым Шерлакам Холмсам, каторыя дзесяцігоддзі захапляюцца па ўсім белым свеце? Ён сягаў сваім уяўленнямі ў Мінск, у наш Мінск, прыводзіў сюды сваіх герояў? Науй, сабре, уявіць сабе прыводзіў, прынамсі, мяне, адважнага напалеонаўскага ваяку Этьена Жерара. Этьен. Брыгадзіра, а ў той час яшчэ палкоўніка. Так, так. Дакладней нават не прыводзіў, а прыходзіў разам са мною, чалавекам, якога ён прыдумаў. Бо вядома ж, пісьменькі даюць сваім персанажам жыццё, але далей над намі неўладныя. Мы робім учынкі, становімся смялякамі ці баязліўцамі, героямі ці злачынцамі, добрымі ці злымі, жанатымі ці безнадзейнымі халасцякамі, згодна дадзеных нам характараў, а не таму, што аўтару так захацелася. Небаракі аўтары пакорліва крочуць за намі, людзьмі, якіх прыдумалі. Так што я камандаў знакамітым Конан Дойлем, як бы ён быў салдатам у маім гусарскім палку. Я дазваляў яму суправаджаць мяне ва ўсіх паходах і прыходах. У тым ліку і ў ваш нядобры для мяне памяці Мінск. Ну, такім разе я павінен вас, слухачам, адрэкамендаваць. Мяне не трэба адрэкамендоўваць. Я сказаў, я брыгадзір Жерар, Этьен Жерар, мяне ведуць усюды, дзе чытаюць Конан Дойля. Так, так, таму што Конан Дойль... Таму што Конан Дойль напісаў пра мяне цэлую кнігу. Кнігу апавяданняў, яна так і называецца. Подзвігі і прыгоды брыгадзіра Жерара. Значыць, гісторыя, якую мы прапануем увазе слухачоў... Яна таксама адбылася са мною і стала адным з апавяданняў кнігі, апавяданнем засаду ў горадзе Мінску. Тады, мусіць, правільна будзе, калі вы самі тут яго і перакажаце. Слушны, месье, канешне, не пярэчу, тым больш, што і сэр Конан Дойль сціпла саступіў мне месца апавядальніка. У кнізе я сам расказваю пра свае подзвігі. Аўтар паставіў мне на ногі і даў самастойнасць ва ўсім. Ён ведаў маю натуру, Конан Дойль, і нават пабойваўся свайго Этьена Жерара. Ну, станаўлюся слухачом, як і многія зараз. Толькі, значыць, наколькі можна здагадацца, гісторыя адбылася ў часы, калі вы былі са сваімі гусарамі ў Расіі. О, каб вы ведалі, што гэта быў за паход. Кашмар, страшны сон. Успамінаю тую жудасную вайну і бясконца, снежная роўнасць пасля перад вачыма. Чорная стужка людзей рухаецца несупынна ўздоўж гэтай роўнасці, а ёй няма і няма канца. Уявіце сабе сярдзітыя твары з заінелымі вусамі і бародамі. Уявіце сабе замерзлыя пасінелыя рукі, узнятыя з маленнем да неба. Вялікая... Правильней, колись великая, а теперь побитая, заганьбованная армия верталася по ворожей краине до дому. С усих боков ей окружали темные силуэты. И они то наближались, то отдалялись. Это были казаки, якія гналіся за нами, як волки гонятся за остатком живёлы. Коли мы... Ветэраны наполеонаўскіх паходаў сустракаемся, я заўсёды ўзнімаю келіх за памяць і доблесць маршала Нея, чырвонагаловага Нея, які як леў прыкрываў у Росіі наше адступленне, перашкаджаў ворагу авалодаць здабычы. Я выдатна помню яго малочна-белы твар, вогнены, шалёны пагляд. І спадзяюся, вы не палічыце мяне хвальком. Ён ведаў палкоўніка Жарара, ведаў, на што я і мае гусары здатныя. Неяк, калі мы адступаючы адышлі ўжо на захад ад Смаленска, маршал па мяне прыслаў. Рады вас бачыць, палкоўнік! Мой маршал! Ваш палк Жарар не заходзіў пасля Барадзіна ў Маскву, таму вашы людзі мелі магчымасць адпачыць. Яны выглядаюць значна лепшым астатнія салдаты. Спадзяюся, мой маршал, гэта гаворыцца не ў дакор. Я тлумачу, чаму паклікаў вас, а нікаго іншага. Слухаю вас, мой маршал. Палкоўнік, наша становішча адчайнае. Людзі пакутуюць, паміраюць з голаду, харчу. Мы павінны, чаго б гэта не каштавала, здабыць харчу. Будзем біць коней! У нас засталося мала кавалеры, каб забіваць коней. Пачнем есці музыкантаў, мой маршал. Чаму музыкантаў? Музыканты менш патрэбны, чым страйвыя салдаты, мой маршал. Не, няхай музыканты яшчэ пажывуць. І ўвогуле, зараз не да жартаў. Паспрабуем здабыць правіянт інакш. Глядзіце на карту. Бачыце, на поўдзень ад нас ляжыць горад Мінск. Так, мой маршал. Адзін дэзерцір данёс мне, што там для рускай арміі сабраны вялізныя запасы правіянту. Дык вось! Ідзіце туды! Захапіце ўсё, што можна, і вязіце нам! Бярыце столькі людзей, колькі лічыце патрэбным! Калі задуманай не ўдасца, загіне адзін атрад! Калі ж вам пашчасціць даручанае выкладаць, будзе выратавана цэлая армія! Слухаю, мой маршал, дзякую вам! Вів ля фон! Вів ля фон! Поспіхаў вам! Маршал выказаўся не надта ўдала. Загіне адзін атрад, але ж не ўсё на ўвазі, мой атрад. З атрадам мог загінуць я, Этьен Жерар. Але вы чулі, я не сказаў пра гэта Нею. Я сапраўды прыняў загад з радасцю, ён абяцаў мне новую славу. Я адразу прыкінуў, вялікі атрад хутчэй заўважыць рускі, акружыць нас і пераб'юць. Таму я ўзяў з сабою эскадрон сваіх салдат. Выехалі мы у ночы. Да раніцы дабраліся да густога хвойнага лесу, у гэтакам моцна засыпанага снегам, што святло амаль не прабівалася скрозь вецце. З лесу я выкрастаўся першы, з маёй хутканогай нястомнай Віялеты не мог суперчыць ніводзін конь у палку. Непадалёк я ўбачыў домік, за ім вёску, на даляглядзе званіцы і будынкі вялікага горада. Гэта Мінск, пан палкоўнік. Варта было б даць коням адпачыць. Ну хто вам дазволіў, сяржант, туды лезці да камандзіра з падказамі? Вінаваты, пан палкоўнік. Салдаты, мы прайшлі незаўважаныя паўказацкія пікеты, і перад намі Мінск. О, дзірэ бонто. Да, ну... Але там каля доміка. Шэры конь. У сядле вайсковец. Ведзе пан палкоўнік на плячы бліснула сонейка. У яго эпалеты гэта афіцэр. Не зноў за сваё, Удэ, ну... Вы заслужаны ваяка, толькі таму я вам дарую. Так, скажыце за мной. Усе астатнія таксама. Руска трэба захапіць. А на вам? Рускі офіцер убачыў нас і пагнаў свайго шэрага скакуна. Ён выдатна сядзеў у сядле, і конь у яго быў цудоўны. Але хто мог уцячы ад Віялеты, калі ёю кіраваў Этьен Жерар? Офіцер увесь час озіраўся через плечо назад. Ён був вельмі прыгожы, смухлявы твар, арліны вочы. Пан полковник, асцярожні, ён страляе! Брэшаш, не пацэліш, Этьен Жан замоўлены. Куды, даганяйце! Хапайце яго! Хапайце, пан полковник, яго хоць здае, здае! Не, шановны, не выйдзе шаблю з ножнаў, калі Этьен Жан каго схапіў з руку, таму не вырвацца, не! Пусты! Парсівы запаяць! Пусты! Пан полковник, ён нешта засунуў у рот! Не дайце праглынуць! Не дайце! Пусты! Сцісніце яму горла! Так гэта горла! Фокус не ўдасца, шановны, не ўдасца! Ну, памажыце мне, дружа, да, ну! Вы малайчына! Мацней трымайце, пан полковник. Я зараз вам... Ну-ка, Растискай зубы, голубок! Растискай голубу! Затем ножом копей их обылывать! Давай! Бачите, пан полковник! Хотел проглынуть паперку. Ось и все, пане офицер. Даруйте, что обставины вымусили меня быть с вами недалекатным. Перепьем, тира ледом я. Перепьем. Як гаворыць па-нашаму. Ну, ён дваранін, Удэ. Расійскае дваранство цудоўна гаворыць па-французску. Але на справы. Ваше імя, палонны? Алексей Бураков. Ваш чын і полк? Ротмістр гродзенскага гусарскага палка. Мы так само гусары, ротмістр. Да, так, таму вы павінны адказаць, што гэта за паперка, якую у вас адабралі. Запіска да маёй нявесты. Так, я не чытаю па-руску, але нешта ўсё-ткі разабраў. Тут напісана. Атаман Платаў. Дзіўны імед, невеста, ротмістр. Я цудоўна разумею, гэта важны дакумент, перапіска генералаў. Але што ў ім гаворыцца? Прачытайце самі, даведайцеся. Каб же французскія афіцэры гаварылі па-руску, як рускія афіцэры па-французску. Хочаце, каб я вам паспачуваў? Ну, я дарую вам непаважлівы тон, ротмістр, бо сярод французскіх афіцэраў, праўда, хіба адзін на тысячу разумее па-руску. Так, салдаты, можа, з вас хто здолеў бы прачытаць запіску? Не выключана, што гэта важная ваенная тайна, ад якой залежыць лёс нашай арміі. Ды дзе там падпалкоўнік, мы не моцныя чытакі нават па-французску. Ротмістр, так. Абяцаю вам волю, калі перакладзеце замест запіскі. Уявіце сябе на маім месцы, палкоўнік. Вы б выканалі такую просьбу, нават за абяцанне волі. Прызнаюся, вы мне падабаецеся, ротмістр. Я пачынаю разумець, чаму мы гэтую кампанію прайгралі. Можа, хоць скажаце, як называецца вёска перад намі? Добрава. Добрава. Ну, а горад, што бачны водалі, Мінск? Так, Мінск. Тады мы заедзем у вёску, там, спадзяюся, хто-небудзь перакладзе запіску. Прыстаўце да палоннага канвойных, Удэ. Слухайся, пан палкоўнік. Значыць, ты і ты? І не спускайся з яго вачэй, бо надта прыткі. А ты, Бураков, запомні, хоць крок у бок, і хлопцы страляюць. Запомніў. Добра вам. Была маленькая вёсачка. Я загадаў зрабіць прывал, начны пераход нас прытаміў, а наперадзе было яшчэ многа спраў. Пасярэдзіне вёскі стаяў каменны дом, у ім жыў мясцовы свяшчэннік. Хочете, кривдуйте, хочете, не, я по-простому правду. Гостей мы не чекали, не рыхтовались. Да когда уже з'явились, то где от вас и денешься? Ах, таточка, хиба так можно? Андрей Андреевич, или вопле, пан полковник? О, мерси, мадемуазель. Для нас это такой гонор. Такий гость. У нашей глушини вельми редко выпадает принять шляхотного высокородного пана. Даруйте моему батьку. У него дуже много клопотов. Я вельми стомився. О, мадемуазель, у вас такое чудовное французское вымовление, что хочется заплюшить в очи, слухать, слухать, слухать. Уявляйте, что дома, у Парижа, на берзе сены, ваше имя, мадемуазель. Софья, по-вашему, Софи? Ну, я не могу себе дозволить заплюшить в очи, мадемуазель Софи, потому что позбавлю себя к этим осолоды бачить дивосное спопеляющее хвоство. У России мусить экзотичная редкость такое, как у вас получение, роскошные черные волосы, молочные белые твары, черные неглубокие в очи. Мадемуазель Софи... Полковник. Для вас не полковник, а Этьен. Уявляю, кольким женщинам ось так говорили вы комплименты. Во всех краинах, где только побывали. Солдат на войне не может заниматься любовными приходами. Наперше он выполняет обязанок перед отчиной и императором. Але вы маете рацию, мадемуазель София. Тьен Жерар знаходил у походов час и для кахания. В ваших чарованных очах слезы. Мое признание выкликает у вас смуток? Пан полковник, мне шкода моего сойчинника, вашего полонного. Я бачила его под конвоем. Таки лёс солдата. Сёння ён, а завтра мой я. Але подумайте, полковник. Не полковник, идти. О, полковник. Идти. Ну, добро. Хай будет по-вашему Этьен, так Этьен. Подумайте, Этьен, вы возьмите этого молодого офицера до себе, а там у вас у армии все голодают. Гинуть от голоду. Так. Коли вам самим так кепско, так что ж повинно терпеть балону? Не повторяю, мадемуазель, таки лёс солдата. О, Этьен, мне чомусь здаётся, что у вас чулое сердце. Мне уже вы пошлете этого несчастного офицера на верную смерть. Отпустите его на волю. Же вам примем, шер. Добро. Я выкную вашу просьбу. Соправдный мужчина, слабый перед пригожими женщины. Ах, где? Ледайте слово. Что зробите за это послугу и мне? О, где, монше? Уда, приведите полонного. Вы рыцарь? Вы рыцарь, где? Пан полковник, ваш загад выполнен. Ротмистр Бураков. Мадемуазель Софи попросила меня, каб я вас вызволил. Я хочу зарабить ей приемное и выконать просьбу. Але я вызволю вас только тады, коли дасте мне слово, что на протягу 24 годин не выйдете из этого дому и никому не поведомите про мой отрад. Пароль Дуно. Слово дадено, полковник. Я веру вам. Больше того, вашей сумленности доверяю свой лёс. Узять вас у полон значило б осудить на верную смерть. Я вам даю свободу. Не мае значения, будь у вашей армии одним человеком больше, тем меньше. Не тякуйте. Отдячьте мне тем, что дасте свободу первому французскому офицеру, який трапить у полон до вас. И все-таки я дякую, полковник. Ну, а теперь, мадемуазель, на конту взаимной послуги. Я дал свободу русскому офицеру, вы повинны дать мне урок русской мовы. Усім серцем готова бути вам корисною. Бачите записку? Так, о Боже, яка покалічена, ніби хто її жавав. Про це не будемо. Що тут написано? Написано ось що. Так, коли французи прийдуть у Мінськ, ми загинем. Цікаво. Боже. Боже, що я наробила? Що таке, мадемуазель? Мені нельга було читати вам записку. Ви зробили мене здрадницею. Етьєн. Я зрадила айчині. Ой, Етьєн. Не треба так, мадемуазель Софі. Ну, нічого не здарилося. Ну, відомо, ніякого діва нема, що такий спрактикований вояка, як Етьєн Жерар, перехитрив вас. Ну, мадемуазель, але ви не гаруєте, ну, нікому. І у голову не прийде, що отримати потрібні звістки і помогли нам ви. Ну, так що, ну, супер. Мадемуазель, сам відчування, дай Боже, не до твару пригожі жінчині. Грубі солдатські клопини, ну, не для чаровних дівочих головок. Це я. Я сечений, смаляний гусар. Розкручую у думках, прочитане вами. І здогадуюся, що у Мінську великі запаси провіанту, а війська для барона нема. А вас такі речі не повинні займати. Ви хитрий, як ліс, полковник. Оде! Слухаю, пан полковник. Загадайте, каб пробили збор. Увімо, колонель. Ми стрим галу поскакали до города, золотые куполы якого ярко блішали на далегляді. Там шали вельми хутка. Ось ми вже у городі. Ось на головной площі, перед будинком городского муніципалітета, ті, як там гэта установа їх називається, куди? Берите два чоловіки і за мной. Остатнім спешиться і стоять на поготові тут. Вимон, корональ. Боже, Боже, ти з долю я калі-небудь забыць тое, што чакала нас у вестибюлі будынка. Пан полковник! Пан полковник? Гренадёры! Я не слепы, УД. Назад. Нас продалі. Здрада. Полковника браць живым! Остатніх огонь! Дві кулі засели у мене у доломані. Одна збила шапку. Гренадёры з ружами наперевес кинулися до мене. Але я здолів вискочить за двери. Площа була уся занята русскими драгунами і казаками. За кондом стріляли. За некі хвилини полова моїх солдат була виведена со строю. Не стріляйте у офіцера! Брать живым, остатніх бить не шкадуючи. Солдаты, на коні и за мной, поспробуем пробиться. Не выйде, французик, не пробьетесь. И честного росту драгунскому майору с лютым тваром и с жорсткой черной бородой удалось выбить из рук моих шаблю. И он навалился на меня, и вы ободро упали на землю. Я ударился головой об рук и стратил притомность. Коли я опритомнил, то пошкодовал, что застався живым. Вакол лежали трупы моих нещасних солдат. Некольки трапили у полон и стояли, окруженные казаками. Горите в аду, огородники. Я, один я, был виноват во всем, что отбылося. Я сам привел моих гусаров в эту по-майстерскую поставленную засаду. Полетел в город, не поклопотившись об мерах трастяроги, доверившись, видать, фальшивой записы, отобранной у Буракова и прокладенной Софи Ней. Маршал Ней оказал мне такий довер, а я этого доверу не оправдал. Мне стало так тяжко на душе, что я заплакал. Что это такое? Панове, гляньте, ён румзе. Я думал, Бонапарт привел до нас хоть и дренных солдат, але все ж солдат, а не слезливых слимаков. Коли б я был в иншем становище, я б показал вам, дурню, что такое французский солдат. Молчи, ганский певень, а то загадаю стягнуть с тебе штаны и ронками помучить. Почтивости до русского офицера. Я так само офицер и дворянин, и ты не маешь права. Мы у России вас не запрошали. Але коли з'явились и непрошенные, то не нарекайте на прием, як я вам оказывают. Ничего иншего вы не дочекаетесь. Я сплачу еще вам за зневагу. Вы меня вспомните. Коли это ван платов, думаю, як я, дык наврат тебе доведется со мной распитаться. Наврат ты навод побачишь завтрашнюю раницу. Русские сели на коней, мене подвели до Виолеты, як и ее господаря намела убогий выгляд, и так само загадали сесть у седло. За мной шли мои уцелелые солдаты, мы сумно покинули город, у який уваходили полные найлепших надей. Сняваженные, приниженные, холодные, замерзлые. Мы шли снежной равниной. Усё болело, протянул мороз. Мы ползли, сдавалась вечность. Коли ж нарешті спынилися, я со здивлением познал доброго, тую самую вёсочку, где были раніцой. Бясконцы нам подалася дорога, якую летучи на Минск, спадючись на посвях, проскочили его камненно. На улице выспали вясковцы. Был сярод их и священник, батька Софи. Куды поделась его ранешняя незычливость, понурость? О, Сергеев! День добрый, Сергеев! Благослови тебе, Господи, воин, здорово ты научился своими малайцами, басурмана, малайчина. Дякую, ойча. Вядома, я не разумел по-руску, але по вачах, по усмехах, жестах не тяжко было здогадаться, что сказал старый и что отказал чернобородый осилок майор. Значит, его звали Сергею. Мое сердце облилось кривею, коли я убачил, як до этого Сергеева радостно подошла Софи. Віншую, майор, як удало все отрымалося. Самонадійний гэты фанфарон. У вашу засаду скочив, як голодний пацюк. Я утямив, що малоприємне слово фанфарон, одине слово, яке я зрозумів, тичилося моєї персони. Бо Софи приємно мене погляділа. Правда, у погляді я прочитав спогаду, а не погарду. Потім яна повернулася до майора і, меркуючи по виразним є твари, почала об нечим просить. Сергею нейкий час адмовно крутив головой, але нарешті махнув рукой, ступив Софі крок до мене. Спогадливая дівчина, пропоную вам провести ночь у їхнім домі. Отмовить ее не хочется, хотя, широко кажучи, я с большей охотой покинул бы вас качаться у снеги, каб крыху остудить. Вы народились варваром. Варваром и помрете. Помолчи, французский жулик. А то я худко выбью себе твою нахабность. Будьте высокородным, майор. Ляжачего не б'ють. Яны говорили по-французску, каб я разумел. Я сходен. Коли ваше сутарене замыкается, нехай он там переночуя. Але он повинен дать мне слово, что не дозволит себе никакого паскудства, бо я за его отказываю и повинен передать целым и здоровым атаману Платону. А от вас я не примаю никакой спагады. Робите все, что хочете, але слова никакого я вам не дам. Вельми добра, мой прихожунчик, тем горш для вас. Погляди, что запеете завтра, поспавши на снезе. О, не будьте таки суровы, майор. Гэты палонны заслужыў нашу павагу. У мяне ёсць падставы так гаварыць. Нешта вы надта турбуецеся пра гэтага пана. Турбуюся таму, што ён сёння раніцай добраахвотна адпусціў палонёнага ім ротмістра Алексея Мікалаевіча Буракова. Вось ён, дарэчы, сам. Так, так і было. Пацвярджаю. Палкоўнік захапіў мяне сёння раніцай у палон і потым адпусціў на слова. Не захацеў асуджаць мяне на голодную смерть. Вось бачите, майор, як великодушно дзейнічаў полковник Жерар. Теперь, коли удача не на его боку, мы повинны отплатить ему за великодушность хотя бы такой дробязью, як дозвол переночевать в нашем сутарении. Але, нехай перш дать слово, что не утече. Гей, пани добродеи, вы оглухлите, что? Даете слово? Я не хочу с вами говорить. Полковник, дайте такое слово мне. Вельми вас прошу. Мадемуазель, вам я не могу отмовить. Вам я даю слово за хвотой. У вас это цудовно. Чуете, майор, слово дадено. Полковник Жерар будет на моей отказности. Слово дадено. Дадено. Добренькие усе. Я б его студил. Я опынуўся ў прасторным сутарэнні, дзе складваліся запасы дроў. Адзінае маленькае акенца закрачана, падлога каменная, холодная. Са стайні прынеслі і павесілі пад столлю ліхтар. А тыр без асаблівых выгод, месье, далей дзякуйце за такія. Калі вашым суайчыннікам захочацца зноў прыйсці ў Расію незапрошанымі, успомніце гэтыя гасціны. Я лёг на клетки дров, думки мои были самые сумные. Як мне не было тут холодно, але солдатам моим, что ночевали на снезе, было еще горш. Сердце обливалось кровью за гэтых несчастных людей, что покутывали по моей вине. До холоду прибавился голод, зранься я ничего не ел. Але на мяне нібыта ўсе забыліся. Ды раптам я пачуў крокі. У сутарэнне ўвайшоў Буракоў, у руках у яго былі бутэлька віна і міса са смажаным мясам. Ціха! Не падайце духам, палкоўнік. Падсілкуйцеся. Не могу быть с вами, але вы не спите. О, мерси. Але, як вас разуметь? Так и разуметь. Не спите. Приемного аппетита. И он бы мог и не говорить о пошнего. Аппетит у меня был, ведомо, волчий. Але... Попереджение его не давало спокою. Не спить. Что это значило? Я почал молиться. Молиться, как слова Буракова имели то значение, какое я им надавал. Прошло кольки часу, и я почул, как у замочную оттулину нехто осторожно, тихо уставляя ключ. Сердце мое заколотилась. Полковник? Чем? На вас ничего не денежное. Але мне прыемна, што вы захавалі да мяне добрыя пачуцці. Mm. Значыць, вы даравалі мне маю хітрасць. Хітрасць. Боже, хіба вы не сцямілі, што адбылося? Mm. Я вам пераклала запіску і пераклала так. Калі французы прыйдуць у Мінск, мы загінем. Так, але што з гэтага вынікае? Толькі тое, што ў запісцы на самой справе гаварылася інакш. Калі французы прыйдуць у Мінск, мы падрыхтаваны. О, значыць, о, гэта вы. Вы зацягнулі мяне у засаду. Вам я павінен дзякаваць за смерць маіх салдат. О, я стары дурань. Як я мог даверыцца жанчыне? О, шарше ла фам. Так, так, палкоўнік, шукайце жанчыну. Супакойцеся, палкоўніку, і успомніце, што я руская. Такім чынам абавязана служыць шарше ла фам. Калі б гэтак, як я, зрабіла ваша суячынніца, ці заслужыла б яна ад вас папрок? Не сярдуйце, вось вам мая рука. О, як я мог даверыцца? Як я мог? О, не баракі, салдаты, гэта я вас забіў. Не падаеце мне рукі. Што ж, няхай будзе па-вашаму. Але я паўтараю, вы любіце свой народ, а я свой. Зрэшты, я да вас з іншым. Адпускаючы Буракова, вы сказалі, што адзін чалавек у непрыяцельскай арміі не мае значэння. Што гэта не важна, больш адным ці менш. Так. За дабро плаціць дабром. За гэтымі дрывамі ёсць дзверы, што вядуць да выхаду. Ён не ахоўваецца знадворку. Вось вам ключ. Жадаю вам шчаслівы выйсці. І каб ніколі нам з вами не сустракацца. Софія, пачакайце. Это я павінен уцяміць. Што? У галаве нешта закруцілася, але як я магу пайсці? Я ж звязаны словам. Якім? Тым, ну, вядома, што дадзены вам. Я вызваляю вас ад яго, палкоўнік. Калі выйдзеце з вёскі, то сустрэнеце ротмістра Буракова. Мы, рускія, не забываем ні добрага, ні кепскага. Ад Буракова атрымаеце шаблю і каня. Спяшайцеся. Спешайтеся, полковник, хутка почне светать. Я вышел с сутарэння. Мноство зор блешало на небе. Софи сумно глядела мне услед. Мусть я повинен был сказать ей слова подяки, але мне тяжко было примусить себе навод поцеловать ей руку. На конце улицы я зауважил захутанную человечью постать. Это, саправда, оказался Бураков. И он трымал забрать мою славную Виолету. Вы мне раницей сказали, отдячите мне тым, что дасте свободу первшему французскому офицеру, який трапить у полон до вас. Я выконываю гэтае пожидание. Жадаю счастья. Эх, я ускочу у сядло. Не верачы, што не сню ўсяго, што адбываецца, я зноў быў на свабодзе. О, свабода! Толькі паспытаўшы няволі, можна поўную сілу зразумець, што гэта такое. Свабода! Мне не трэба было падганяць верную Віолету. Яна нібы сама адчувала. Трэба хутчэй, хутчэй, хутчэй да сваіх. Але радавацца і лічыць, што небяспекі пазбыўся, было яшчэ рана. Я пачуў, мяне даганяюць. Азірнуўся і ўбачыў на варным кані следам скача Сергею. Я прыпыніў Віолету. Я так і падумаў, што гэта ты, французскі сабака. Схлусіў, таки дал слово и утек. Я не давал вам слова. И лжец, собака. Отраю вам слово, я не давал. Вы дали его поненцы. Значит, вас это не дотычется. И отказывать я повинен перед ей. Это вам намного зручней. Я разумею, але все ж вы откажете передо мной. Готовы служить вам. У вас есть шабля? Значит, тут страда. Теперь я все разумею. И она пойдет за это в Сибирь. Уж, этими словами вы себе сужаете на смерть. Согрелся у поненщины в сутарении. У твоих солдат, что качаются на снезе, не такие боевые настрой. Ён дозволил себе занадто много. Я мусил его забить. Мы ободва выхопили шабли, и раз секунду ён упал. Я рассек ему горло. Полковник, хоть Сергеев, как вы сами говорили, был осилок и легко выбил из ваших рук шаблю ранее еще на площади у Минску. А там же вы не были еще изнесилены пережитым после. Да, это вы, не разумею вашего тону, не верите, думаете, тянжар прибрехли. Почитайте, почитайте книжку, якую сказал про меня сэр Артур Конан Дойль. Убачьте, на что я был сдатный. Так, мсье, мы ведаем, Этьен Жерар, ведаем. Вы же сами казали, вас ведают усюды, где читают Конан Дойль. Так? Какие вы есть, такого мы и примаем. Меня шановал император Наполеон, а маршал Ней. Побачили бы, як рады был, коли я догнал армию разом с усими нашими, рушил по жудасным пустачи далей. Так, полковник, так, не глядишь на то, что задание маршала вы не выконали. Провианту для войска так и не сдобыли. Я не разумею тону. Да не сердуйте, бригадир, не сердуйте, это так. Забавно трошки слухать, якими уявлялись наши протки славутому Конан Дойлю. Як бачилося йому виявлення імі годності, високородності. Але ж то до вас особисто, то вам ми тільки вдячні. Так-так, полковник, так. Супроваджаючи вас, любимий во всім світі англійський письменник, побував у своїй фантазії і в нашому Мінську. Нам гэта цікаво, нам гэта приємно, так що розказуйте. Розказуйте, як ви трапили у засаду у городі Мінську і надалі. Розказуйте. Усім, хто гэтої історії зацікавиться. Будем вам, повторяю, тільки вдячні. Он удіра, мерсі боку. Каля ласка. Поважені слухачі, пригучав радіоспектакль «Засада у городі Мінську» поводле оповідання Артура Конан Дойла. Автор інсценіровки Владимир М'яхов, ролі виконували народний артист Республіки Білорусь Валера Філатов, Олександр Ткачонок, Віктор Лебедєв, заслужений артист Геннадій Давицька, артисти Галина Кухальська, Євген Нікітін, Олександр Володимирський, Валера Анісенко, режисер Валеры Анисенко, консультант Зарина Мицкевич. Запись 1985 года.